«Так вот», — увлеченно продолжал Эдик, — «теперь подхожу к кассе я. И тут такой фокус разыгрывается. Я даю деньги. Кассирша отрывает мне билет. Я его беру. Но стоящий буквально рядом контролер тут же его у меня из рук выхватывает, быстро рвет, выбрасывает, и я прохожу. Понимаете? Я ни минуты не держу в руке билет. Я почти не вижу его. Это как? Нормально? Тут, милый мой, все ненормально. Вот, — азартно воскликнул Эдик, — все. Но главное в этом деле находка. Касса рядом с контролером. Рядом, вы понимаете? Билет оставить невозможно. Никак. Билета и нет, — вдруг серьезно сказал Лосев. То есть как это нет? Все посмотрели на Лосева. Нет билета, — убежденно повторил тот. Я теперь понял, что мне вчера сказала Майя. Сама билеты на три части рву. Она тебе третью часть билета дала. Виталий обернулся к Эдику. Во! Эдик ударил одной рукой, а другую. Ясен способ. Конечно, умная голова придумала. Касса рядом с контролером. И контролер рвет билет у вас на глазах. Вертушка, значит, исключена. Так? Других способов вроде бы нет. Все в порядке. «Но зачем им тогда контрнаблюдение?» — усомнился Фролов. «А как же!» — со злым воодушевлением ответил Эдик. «Допустим, подходит наш человек. На что он прежде всего обратит внимание, если захочет проверить работу этого объекта? Он, конечно, должен засечь время сеанса и сразу убедиться, что оно в 2-3 раза меньше нормы. Все, появилась зацепка. Опасная для них зацепка. Слабое место в цепочке, самое, я бы сказал, уязвимое. А ведь Шухмин этим как раз и занялся, помните? И сразу отправился в милицию. — А ты тоже засекал время? — поинтересовался Лосев. — Конечно, только незаметно. Эта штука крутится у них ровно 3 минуты, а по инструкции она должна крутиться 7,5, а то и больше. И еще. Начинают они работать на час раньше, кончают на 2 часа позже, чем положено. Темно уже бывает. — Это точно, — подтвердил Лосев. — Вот отсюда и полный план, а в 2 раза больше, в 2 раза, им идет в карман, — заключил полковник Углов. — Вот вам и не криминогенная область, как мы полагали. Привыкли, что воруют материальные ценности. А тут воруют время. «Да, механика теперь вроде понятна», — согласился Цветков. «Интересно знать, чья эта голова все придумала. Давай, Лосев, твоя очередь». «Группа тут действует довольно большая», — сказал Виталий. «А во главе, как я уже докладывал, 3. Горохов — это бандит и убийца», — с ожесточением произнес он. «Вчера мы его взяли». Второй там Левицкий Вадим Александрович, Вадик, как они его называют. — О, — вмешался Эдик, — кое-что мы о нем уже знаем. Разрешите? Цветков кивнул, и Эдик продолжал. Работал администратором в театре. Стареющий красавец, сердцеед, хвостун, тряпки обожает. Комбинируется спекулянтами, вокруг березки. Машина, конечно, разведен. Жена артистка была, сын у бабушки. Она его родителям не отдает, иностранным языкам учит. Что еще про Левицкого? Паникер, между прочим, краснобай и паникер. Одна судимость. Какие-то левые концерты организовывал. Вот такой тип. Эдик снова уселся на свое место. Он 2-й из той троицы, заключил Лосев. Ну а 3-й — это Потехин. Про него давай ты скажи, — Цветков обернулся к Игорю. — Ты беседовал с ним? — Беседовал, — спокойно согласился Откаленко. — Умный человек, хладнокровный. На пустяке не поймаешь. На серьезном тоже непросто. Думаю, его голова тут сработала. Больше некому. — Вот это настоящий противник, — сказал Фролов. — Тут хоть борьба умов, как говорится. Не то что все эти мальчишки да девчонки, Гошка, Майка.